Глава 30. В теле ощущалась немыслимая усталость. Я потянулась и лениво разомкнула веки. Воздух был наполнен нежным теплом, словно вокруг все отражало мое внутреннее состояние. Сверху невесомыми волнами свисала ткань балдахина. Из большого окна в комнату проникал солнечный свет, придав зеленым тонам желтый оттенок. Я тихо замычала от удовольствия и перевернулась на бок. Вторая половина кровати оказалась пуста. Деймар, резко поднялась я и увидела его, сидящего в кресле и смотрящего на медленно плывущие по небу облака. Охвативший сердце страх вмиг ушел, стоило встретиться с серыми глазами. Он здесь. Кошмар закончился. Заволновалась. Задумчиво улыбнулся Лэнс и встал, чтобы составить мне компанию в постели. К неторопливым движениям добавилась хищная улыбка. Мужчина опустился рядом, пробежал взглядом по моему лицу и вскоре привлек к себе. Не сон ли? От одного прикосновения губ тотчас накатили воспоминания нашего долгого купания под луной, чудесные ночи на этой самой кровати. Во время нее я раз за разом теряла голову, но отчетливо помнила каждое мгновение, наполненное волшебством. Утром ты еще прекраснее. Мне делали комплименты, и не единожды, однако именно от этого стало до слез приятно. Я от чего-то смутилась, усмехнулась, а после посмотрела на Деймара и потянулась к нему для поцелуя. Не сейчас. «Необходимо поговорить», — опустился он на подушку. Как же ему шли растрепанные волосы, небритость и в особенности одеяло, не до конца скрывающее загорелое тело. Я залюбовалась. Ладонь сама опустилась на твердую грудь, и муж накрыл мою руку своей. «Айлин, я должен знать все, что касается демона. Обычно серьезные беседы ведутся за столом или в креслах, однако обсуждать важные вопросы в объятиях любимого мужчины оказалось намного приятнее. Вот только поглаживание моего бедра изредка отвлекало. Я подробно рассказала о партиях в шахматы, о невозможности поделиться с ним этой информацией и о каждом озвученном желании. В ответ супруг поведал свою историю, от бывшей жены до разрыва кровной связи с другом. Как оказалось, именно из-за нее ему пришлось солгать на суде, выставив себя виноватым в вызове демона. Не смог воспротивиться действию сильнейшей из магий. И едва Лэнс начал говорить, я приготовилась утешать и встретить боль в его глазах. Правда, ничего подобного там не отразилось. Простил или отпустил? Одного не понимаю. Зачем ты вернула себе девственность? Чтобы подарить ее своему избраннику? Пожала я плечами и игриво посмотрела на мужчину, который подался вперед и пару раз меня коротко поцеловал. «Значит, тот артефакт в виде звезды не потерян?» «Нет», — покачала я головой и потянулась к прикроватному столику, где лежал медальон. Это за ним гонялся Эвайн. Потом он вызвал здесь демона, но тот довел его до безумия. А еще слова не шли. Однако тепло от заживляющего камня помогло справиться с переживаниями. Он на моих глазах убил Ирвис и затем отправил ее тело родителям. «И где сейчас этот ублюдок?» — шумно втянул воздух Деймар. «Прошу, давай встретишься с ним позже. Побудь рядом хоть пару часов. Айлин, чего ты боишься?» «Я ничего не боюсь». «Разве? Тогда откуда страх?» — выгнул бровь муж. «С самого утра со мной творятся странности. Я словно чувствую каждую твою эмоцию. Расслабленность, переживание, радость, желание. Айлин, выпусти искру». Я нахмурилась, подняла руку и отделила от своего магического поля пылинку. Крохотная, еле заметная, она взвилась вверх и затерялась где-то под потолком. «Что это значит?» «Думаю, после обряда единения мы получим не третий, а четвертый уровень. И, скорее всего, тому виной твоя двойная девственность», — поцеловал меня в плечо муж. «А если сделать еще раз?» «Нет», — отрезал он, — «даже не думай. Лучше не связываться с демоном. Это никогда ничем хорошим не заканчивается». «Слушай, и если его сдерживали 15 печатей, то почему он загадал только 13 партий?» Поднялась я на локтях, не собираясь продолжать непонравившуюся Деймору тему. «К твоему приезду там было уже 14. Я своим предложением разорвать кровную связь тоже одну снял». Я вдруг кое-что осознала и резко села. Сама сделка на 13 партий тоже являлась сделкой. В итоге, выполнив все желания, демон одновременно выполнил и 15-ю. «Умная!» Я вскрикнула. Весь дверной проем заполнило своим телом рогатое существо. Оно оскалилось и направилось к нам. «Изгоняю тебя в свой мир!» — не замешкался Деймор и наставил на него артефакт. «Недопустимо!» — расправил крылья монстр. «Как?» «Печати вечны, нарушать их недопустимо!» — повторила мои вчерашние слова чудовище, неторопливо приближаясь к кровати. «Я ограничен территорией вашего дома и не могу нарушать барьер меж мирами». Откуда взялось его спокойствие? Что-то не так. Казалось, он сейчас бросится к медальону, чтобы вырвать его из рук Деймора. Однако рогатое существо взмахнуло напоследок крыльями и сложило их. Покорность — это не то существо, которое сдается без боя. Я поднялась и накинула халат. На меня пристально смотрели полные мрака глаза. Необъяснимая тревога заставила сердце стучать в разы быстрее. Даже муж нахмурился и повернулся в мою сторону. «Айлин?» Демон медленно оскалился, показывая свои клыки. «Я что-то ему не запретила», — перевела я взгляд на Лэнса и вдруг услышала приглушенный голос отца. Не прошло и пары секунд, как дверь за мной захлопнулась, и под ногами начали сменяться ступени. «Где все подевались, Айлин?» — заметил меня папа и замер. В его глазах застыл ужас. Рот раскрылся в немом испуге. И только почувствовав спиной жар и различив тяжелое дыхание, я поняла. Вовсе не страх. На демоне нет печатей, сдерживающих от нападения на других людей, не живущих в этом доме. «Деймор!» — закричала я. «Ведь медальон остался у мужа, и наложить дополнительный запрет сейчас мог он один». Время ускользало. Отец уже значительно побледнел и схватился за горло. Куда бежать? Как ему помочь? Я не представляла. Как воздействовать на монстра? Разрешить неожиданную проблему? То ли следовало отправиться обратно в комнату, то ли упасть на колени перед чудовищем и молить о пощаде. Айлин? В парадную дверь вошла мама и сразу же застыла, увидев существо из другого мира за моей спиной. Нет, я побежала к ним, но демон оказался быстрее и встал возле папы. Его большая ладонь опустилась на плечо и обещала сломать то в следующую секунду, а когти уже впились в кожу. Я вытянула в его направлении руку и неосознанно выпустила рой пылинок, мечтая лишь избавиться от него. Отец вскрикнул и чуть ли не упал. Вот только мертвая хватка монстра не позволила этому случиться. Его глаза закатились. Мое сердце пропустило удар. Сверху раздались торопливые шаги. «Деймор, он успеет!» «Запрети причинять им вред!» — повернулась я к мужу. Мужчина пораженно замер и нахмурился. «Почему медлит? Неужели опоздали?» Со щемящей болью в груди я посмотрела на отца. «Где он?» Папа неподвижно лежал на полу, мама уже бежала к нему, а демона и след простыл. Времени удивляться не осталось. Я скинула с себя оцепенение и бросилась на помощь. Артефакт в виде лепестка пригодился как нельзя кстати. Ушла бледность, зажили раны на плече, вскоре затрепетали ресницы и открылись глаза. «Айлин, доченька моя!» — поднял он руку и погладил меня по шее. Я часто задышала, ощущая все сдерживаемые ранее эмоции. горе, тоску, боль утраты, боязнь потерять еще и родителей. Они хлынули бурным потоком, собираясь снести все на своем пути. Мне стало поистине страшно. Я забрала заживляющий камень и ощутила необходимое спокойствие. Деймер, наложи печать, чтобы демон никому не навредил. В этом больше нет нужды, чуть ли не со смехом сказал супруг, приблизившись к нам. То есть, мой отец едва не... Сама взгляни. Он поднял с пола красную фигурку, похожую на шахматную и одновременно на монстра, минуту назад пытавшегося поиздеваться над моими близкими. Новая способность. Задумчиво произнес Деймер и выпустил свою пылинку, после чего рассмеялся в голос. На него смотрели сразу три пары удивленных глаз. Муж поджал губы и положил необычное творение в мою руку. «А мы с тобой хорошая пара», — подмигнул он и помог папе встать. Что супруг имел в виду? Я задавалась этим вопросом все время, пока поднималась к себе в комнату, выкидывала стул в окно для возвращения слуг, переодевалась, спускалась в столовую, где вскоре подали завтрак. Мне приятно было встретиться с родителями, обнять их, получить поощрительный кивок от главы семьи Блэр. А все-таки, почему Деймер смеялся? «Айлин, где он?» Едва закончилась трапеза, спросил отец. «Прости, я больше не могу. Где Крил?» Мама отложила салфетку и потупила взор. Видимо, им трудно далось известие о смерти сестры. Только сейчас я заметила, как дрожит у нее подбородок, насколько скомкан платок, зажатый в руке. «Да, конечно», — встряхнула я головой и с радостью приняла помощь мужа, чтобы встать. Он настороженно заглянул мне в глаза, словно пытался там что-то отыскать. «Пойдем», — повернулась я к отцу и направилась к комнате, в которой заперли Эвайна. Крил сразу же забился в угол, испуганно закричал. Непривычно было видеть такого зазнавшегося эгоиста сломленным. Не сделая он так много гадостей моей семье, возможно, удостоился бы толики жалости. Но теперь я беспристрастно наблюдала, как папа выволакивал его на свет, тряс, даже ударил, а потом передал его привезенному с собой жилистому мужчине, приговаривая, что теперь-то подонок вкусит все прелести жизни. «Ты поедешь на похороны, Ирвис?» — подошла ко мне мама, в который раз промокнув кончиком платка уголки глаз. «Да, все непременно», — ответил вместо меня Деймер и кивнул в сторону лестницы. Я грустно улыбнулась и последовала за мужем, вскоре оказавшись в моих покоях. «Давай сюда», — протянул руку супруг. «Не понимаю, о чем ты?» «Айлин», — нахмурился он, словно собираясь с мыслями или силами. «Я люблю тебя всем сердцем и знаю, насколько тебе было тяжело последние дни. Ты не представляешь, как я мечтал еще в Хормунде, чтобы наша связь оборвалась». «Что?» — попятилась я, отрицательно качая головой. «Ты чувствовала мою боль, каждый полученный удар. Разве правильно обрекать тебя на все это? А заживляющего камня не хватило бы надолго. И тогда ты в полной мере...» Деймер сглотнул, взял мое лицо в ладони и прижался своим лбом к моему. «Когда меня били плетью, единственной мыслью было, как уберечь тебя». «Но зачем они так с тобой?» – зашептала я. «Лучше тебе не знать. Это люди, установившие свои законы и порядки, живущие только по ним, избивали каждого новичка, лишь бы тот подчинился или умер. А если выбрать первое, то пришлось бы делать... Прости, я не мог подчиниться, иначе было бы хуже, тебе в том числе». Перед внутренним взором вырисовывались ужасные картины. Мне не хотелось задумываться над возможным развитием событий, не найди я зеленый лепесток. Зато потом отстранился Лэнс и сглотнул. «Раны начали исцеляться с завидной скоростью, у тебя явно появился артефакт. И ты так спокойно рассказала о смерти Ирвис, будто ничего не ощущала. Помнишь, как мы встретились? Тогда ты хотя бы отворачивалась, не желала никого видеть, разговаривать. Теперь же у тебя явно подавлены негативные эмоции». «С чего ты взял?» – Отрицательно покачала я головой. «Айлин, я знаю, ведь чувствую то же самое, что и ты. И в тебе они не появляются. Дай сюда артефакт». Я улыбнулась, собралась отстраниться, но ладони мужа легли на плечи. Он не отберет его у меня. «Айлин, при длительном использовании наделенных постоянной магией вещей появляется зависимость. Не все ее вызывают, большинство. Заживляющий камень помогает справиться с потерей сестры, тут не поспоришь. Однако неправильно притуплять, надо выплеснуть горе, избавиться от него, оставить об Ирвис лишь светлые воспоминания. Да, это займет ни день, ни два, неделю, если не больше, но я ведь буду рядом, поддержу тебя, мы справимся вместе. Я не могу». Деймору оказалось легче признаться в своей слабости, чем самой себе. «Ты сильная, у тебя есть я, и нам не нужны никакие артефакты. Если не хочешь отдавать, то положи в сундук и запри на ключ». «Нет, для него есть отдельное место». Я выдохнула, разжала кулак и долго смотрела на зеленый лепесток. В нем виделось спасение и успокоение. Он был защитой и внутренним стержнем, пока не было Деймора. Вот только муж уже здесь. Бери. Стоило лишиться его, как сердце сковало болью, и на глаза навернулись слезы. Я всхлипнула и вскоре оказалась в утешающих объятиях Лэнса. Мы ведь с ней не поговорили. Ирвис не стала, а я не сказала, что простила ее, не попила с ней утренний чай, не поделилась своими чувствами и надеждами. Она покинула этот мир так неожиданно, моя сестренка. Кто разбудит меня утром с каким-нибудь сумасшедшим предложением? Кому обращаться со щепетильным вопросом? В ком найти родную душу? Ирвис ушла, а я каждый раз буду смотреться в зеркало и видеть ее. Поплачь, тебе полегчает. Из груди вырвались рыдания. Я поддалась накатившему горю, дала волю чувствам, не боясь показать их Лэнсу. Теперь он самый близкий в этом мире человек. Перед ним хотелось быть слабой, чтобы ощутить его силу. Хотелось принимать его помощь даже в мелочах, чтобы ощутить опору. Мне хотелось оказаться в его объятиях, чтобы ощутить защиту. Я плакала на плече у мужа и знала, что Деймор не осудит, верила ему, как никому другому, готова была посвятить в любые тайны, не прося ничего взамен. «И почему мы идеально друг другу подходим?» — спросила я спустя несколько минут, едва смогла унять частые всхлипы. «Ты превратила демона в каменную фигуру, наполненную магией, а я вытеснил ту». «Да, мы замечательные борцы с монстрами», — грустно хохотнула я.